Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, в тяжелом положении и французская армия, и ваш покорный слуга. Я оказался на чердаке в корчевне, а мимо проходил корпус пруссаков. И тут врач, который пользовал раненых там внизу в питейном зале, вдруг попросил пропустить его наверх, чтобы взять соломы для несчастных своих больных. Его не пускала хозяйка, но в конце концов он прошел наверх, открыл люк, и тут мы оказались с ним лицом к лицу. Я в жизни еще не видел, чтобы человек был так растерян. «Французский офицер», — пробормотал он. «Тихо», — сказал я, — «говорите шепотом». И я обнажил саблю. «Я не солдат», — сказал он, — «я врач. Отчего вы грозите мне саблей? Я безоружен. Я не хотел бы вас трогать, но вынужден защищаться. Я скрываюсь здесь». Ну, тут я ему объяснил, что я никакой не шпион, а офицер. Шпионы не ходят в военной униформе и не состоят в составе армии. «Можете вложить саблю в ножны, месье», — сказал врач и дружелюбно посмотрел на меня. «Я поляк по происхождению и не питаю ненависти ни к вам, ни к французам вообще. Я сделаю все возможное для раненых, но не больше. В обязанности врача не входит брать в плен гусар. С вашего разрешения я только захвачу охапку соломы на подстилку этим беднягам». Я хотел взять с него клятву, но, коли человек решится лгать, он может дать и ложную клятву, и я промолчал. Врач поднял крышку люка, сбросил вниз соломы, сколько ему было нужно, и опустился с лестницы, закрыв крышку. Я внимательно следил за ним. Он вернулся к своим раненым. Моя добрая хозяюшка не отходила от него ни на шаг, но он занялся своими обязанностями, не сказав ни слова. К этому времени я был уже уверен, что весь корпус прошел, и направился к отверстию в крыше, полагая, что путь свободен. Разве только на дороге окажется несколько отставших, на которых нечего и обращать внимание. Действительно, первый корпус прошел, и я видел, как последние ряды пехоты скрылись в лесу. Но, друзья, представьте себе мое разочарование, когда из Сен-Ламберского леса показался второй корпус, столь же многочисленный, как и первый. Сомнений не оставалось. Вся прусская армия, которая, как мы считали, была разгромлена при Ленье, вот-вот обрушится на наш правый фланг, а Груши попался на какую-то нелепую удочку. Рев пушек, который стал теперь гораздо ближе, возвестил, что прусские батареи, проехавшие мимо меня, уже вступили в дело. Представьте себе мое положение. Проходил час за часом, солнце клонилось к западу, а эта проклятая харчевня, в которой я укрылся, все еще была островком среди бурного потока свирепых пруссаков. Мне было необходимо найти маршала Груши, и я не мог высунуть носа из харчевни, меня немедленно взяли бы в плен. Можете вообразить, как я ругался и рвал на себе волосы, как мало знаем мы, что нас ждет. Но в то самое время, когда я в ярости роптал на судьбу, она готовила мне предназначение гораздо более высокое, нежели доставить приказ Груши, предназначение, которое я никогда не исполнил бы, если б не застрял в этой грязной харчевне на опушке парижского леса. Два прусских корпуса уже прошли, и мимо меня двигался третий, как вдруг я услышал в комнате для гостей громкий шум и голоса. Я перебрался на другое место и заглянул вниз, желая узнать, что там происходит. Прямо подо мной два прусских генерала склонились над картой, расстеленной на столе. Несколько адъютантов и штабных офицеров молча стояли вокруг. Один из генералов был злобный старик, седой и морщинистый, с растрепанными сидеющими усами и голосом, похожим на собачий лай. Другой был помоложе, с длинным суровым лицом. Он измерял расстояние по карте с усердием студента, а первый генерал топал ногами, злился и ругался, как гусарский капрал. Странно было видеть старика в такой ярости, тогда как молодой сохранял полнейшее самообладание. Целиком их разговор я не понял, но мог поручиться за общий смысл. «Говорю вам, надо наступать! Вперед и только вперед!» — крикнул старик и страшно выругался по-немецки. «Я обещал Веллингтону, что прибуду со всей армией, даже если меня придется привязать, чтобы я не упал с лошади. Корпус Бюлова уже в деле. Цитен поддержит его всеми силами и огнем всех пушек. Вперед, Гнейзенау, вперед!» Второй покачал головой. «Ваше превосходительство, не следует забывать, что если англичане будут разбиты, они отступят к морю. Каково же будет ваше положение, когда Груши отрежет вас от Рейна? Мы их разобьем, Гнейзенау! Мы с герцогом сотрем их в порошок! Вперед, я приказываю! Война будет закончена единым ударом! Подтяните войска Пирша, и мы сможем бросить на чашу весов 60 000 человек! А Тильман будет удерживать Груши за Вавром!» Гнейзенау пожал плечами, но тут в дверях появился ординарец. «Прибыл адъютант герцога Веллингтона», — доложил он. «Ага!» — вскричал старик. «Послушаем, чем он нас порадует!» В комнату, шатаясь, вошел английский офицер. Его красный мундир почернел от грязи и запекшейся крови. Рука у него была перевязана окровавленным платком, и чтобы не упасть, он оперся о стол. «Я послан к маршалу Блюхеру», — сказал он. «Я маршал Блюхер! Говорите скорее, в чем дело?» — воскликнул нетерпеливый старик. «Герцог приказал передать вам, что английская армия не дрогнет, и он нисколько не сомневается в успехе. Французская кавалерия разбита, две пехотные дивизии полностью уничтожены, в резерве осталась только гвардия. Если вы поддержите нас сильным ударом, французы будут разгромлены на голову и...» Тут колени его подкосились, и он, как мешок, свалился на пол. «А мы, друзья, расстанемся с вами до понедельника». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.